Люди подняли головы, думая, что идет гроза, высматривая черные тучи. Но вязкий гул, отдаленно напоминающий плач, совсем не походил на гром. Он плыл над землей, катился валами, все сгущаясь, наполняясь отзвуками. Сорвали с деревьев галки и вороны, закаркали, загалдели, кружа над деревней. «Что это?» – спросил встревожившийся Нат. «Колокола», – ответил Гис. «Все колокола кладбища». В старых башнях и на самой крепостной стене гудели, ревели огромные колокола, разбуженные звонарями, передавая по кругу полученный сигнал. Силой бились о вибрирующие стенки, тяжелые языки. «Король собирает армию», — сказал Зарт. «Пришла пора уходить». «Куда?» — поинтересовался охотник, надеясь сменить тему разговора на более безопасную. «К кладбищенским воротам», — Зарт махнул рукой, показывая направление. «Будет бой?» – спросил Гиз, хотя ответ был ясен всем. «Будет сражение. Живые против мертвых». «Битва за могилы», – пробормотал Логерт. Зарт услышал его, посмотрел пристально. Обратился к сыновьям трактирщика. «Так в чем же дело?» Он вернулся к неоконченному разговору, словно чувствовал, что может узнать нечто важное. «Где вы встречались?» «Харчевня на перекрестке», – чуть помедлив, – сказал Нат. «В доме нашего отца», – покосившись на старшего брата, добавил Мок. «Там были мертвяки и некроманты», – сказал Физ. «Но эти люди помогли нам», – поспешно сказал Нат и, шагнув вперед, протянул охотнику руку. «А мы даже не успели их поблагодарить». Гис слегка растерялся. Он не знал, можно ли верить этим людям. «В трудное время не врагов надо искать, а друзей», – негромко сказал Нат, глядя охотнику в глаза. И тот, решившись, пожал протянутую руку. «Ладно». Зарт повернулся к сопровождающим, повысил голос, чтобы его слышали все, кто находился поблизости. «Новоприбывших разместить для отдыха и накормить. Все остальные пусть собираются. В полдень выступим». «Мы идем с вами», – заявил друг Огерт, и Гис удивленно на него посмотрел. «Мы как раз собирались отправиться к кладбищенским воротам», – пояснил некромант. «А раз уж наши дороги совпали, то мы идем вместе с вами». 46. «Почему ты это сказал?» – спросил Гис, когда они остались одни. «Почему он вдруг так решил?» «Нам необходимо там быть», – спокойно ответил Логерт, словно укладываясь на примятую солому. «А ты разве против?» «Не знаю». Гис пожал плечами. «Я думал об этом, но, наверное, ты прав. Так будет вернее и безопасней, ведь старый ход может быть завален». «Мы должны быть там», – уверенно сказал некромант. «Я не понимаю», – вздохнула Нелти. «Меня что-то тревожит, но я никак не пойму, что именно. Я чувствую… не знаю, как описать. Меня словно что-то рвет изнутри, все сильнее и сильнее». «Ты устала, сестра», – охотник погладил ее руку. «Мы все устали». «Предлагаю поспать», — сказал Огерт. «До полудня еще далеко». «Так и сны страшные, беспокойные стали», — пожаловалась собирательница. «Тревожно на душе, тягостно». Гис вспомнил об амулете, что в приступе пьяной щедрости подарил ему пастух Злоуш. Похлопал себя по карманам, гадая, куда сунул продырявленный серебряный кружок на шнурке. Обнаружил его у себя на шее, удивился, поскольку не помнил, что надевал его. Снял, положил на ладонь Нелти. «Возьми это, вдруг поможет». «А что это?» «Какой-то оберег. Кажется, для защиты души». «А откуда он у тебя?» Заинтересовавшийся Огерт приподнялся на локте. «Не все ли равно? Подарили». Некромант потянулся к амулету. Осторожно коснулся его кончиками пальцев. Резко дернул руку, нахмурился. Выдохнул облачко ледяного пара. «Не нравится мне эта штука». «Надень», — сказал Гис, обращаясь к Нелти. «Нет», — покачала головой собирательница. «Тебе он нужнее. Твои сны страшней, я знаю». «Я обходился и без него». «Я тоже». Она протянула амулет охотнику. «Пусть он останется у тебя». «Но я хочу его тебе подарить». «Я принимаю подарок и прошу тебя держать его при себе и как следует за ним следить». «Ты упрямая», – улыбнулся Гис. «И уставшая». «Хорошо», – сдался охотник. Я оставлю его у себя. Но как только ты захочешь его получить, я тут же его тебе отдам. Лучше выбрось эту штуку, брат, посоветовал Огарт. Давайте хотя бы чуть-чуть подремлем. Ночь выдалась сумасшедшая. Да и утро не лучше. 47. Набат не смолкал. Далеко разносился звон огромных древних колоколов, возвещая об общем сборе. Спешно собирались в поход многочисленные отряды, стерегущие подступы к кладбищу. Больше не будет коротких сваток и набегов. Теперь не надо ходить в разведку, рискуя попасть в засаду. Близится главное сражение. В селениях, что не сдались мертвякам, люди облегченно переводили дух. Выстояли, выдержали. Дальше будет легче. Теперь за дело возьмется королевская армия, а уж она-то никогда не проигрывала. Приходит время решающей битвы.